— шептала зловещая темнота за окном. «С чего ты взял, что она сумеет хотя бы немного разделить твою радость? А ведь неразделенная радость — это смерть. Когда ее очень много и не с кем разделить, она убивает. Жизнь не сказка. Счастливый конец не для всех. Почему ты решил? Жажда любви обманула тебя не однажды. И как доказательство, как неоспоримый аргумент, темнота подсовывала ему образ Жанны, которую он повстречал год назад случайно. Растолстевшая клуша с жирными полуседыми волосами, свисающими на лоб, она давно позабыла, что такое любовь. Увидев волка, Жанна задрожала, как осиновый лист, попятилась было назад, но уперлась в дерево и остановилась. Глаза были полны ужаса, она даже руку с сумкой подняла немного, словно приготовилась к удару. — Жанна? — сказал волк тихо и улыбнулся. — Неужели это ты? Женщина безвольно уронила руки, закусила губы, чтобы не заплакать. — Не бойся, — успокоил он. — Чего разнюнилась? — Пойдем, что ли, прогуляемся? И они пошли по бульвару в толпе, где и слова-то не скажешь лишнее, не то что пускаться в откровение. — Как ты? — Так. — Как Кирилл? — испуганный взгляд. — Хорошо. — Он с тобой? — Нет, он решил пожить отдельно. Жанна знала, кто вызвал у него такое желание, и терпеть не могла Майку заранее за то, что увела у нее единственного сына. — Пусть, — сказал волк, — это хорошо. Жанна покосилась на него. — Что ж хорошего? — Взрослеет. — Посмотреть-то на него можно? Жанна молчала, поджав губы. — Да я только одним глазком, — пообещал волк. — Ни к чему ему знать, кто я. — Хорошо, — сказала Жанна и назвала адрес. А потом, когда волк уже скрылся в толпе, все стояла и думала, какая же она дура. Ну зачем нужно было адрес давать? Кто ее за язык тянул? Идиотка! Дара сидела на подоконнике. У нее еще было море времени до вылета. Она с грустью посмотрела в окно. Над Смоленкой кружили чайки. В голове кружился недавний разговор с мужем. «Ты? А почему тебя это так удивляет? Действительно, почему? У меня хватает единомышленников». Здорово они поговорили. Дара задернула занавеску и направилась к мужу. «Сереж», — ласково сказала она, — «прости меня». «Да ладно», — буркнул он, — «я и сам собирался. А знаешь, что я придумала? Пойдем погуляем». Он удивленно поднял брови. «До залива, а? Посмотрим, как солнце садится в воду. Мы так редко бываем вместе». Сергей усмехнулся и решительно встал. «Ну, давай», — уговорила. Волк уже собирался отправиться домой, как из подарки вышли мужчина и женщина. Он быстро отвернулся и, нагнув голову, прижав щеку к плечу, поглядывал через дорогу. «Что за черт? Неужели муж?» Даша шагала с мужчиной рядом, держа его под руку, все время наклонялась к нему и что-то говорила. Одеты они были в одинаковые спортивные костюмы по-домашнему. Волк остолбенел. Не может быть! Это ее муж? У волка была изумительная зрительная память. Раз, увидев человека даже мельком, он запоминал его лицо на всю жизнь. Где-то он уже видел этого типа, точно. Он еще тогда не понравился волку почему-то. Волку словно обдало ледяной водой, потому что он вспомнил ресторанчик на набережной. Тот самый, где посудомойкой работала одна его пассия, каждый раз встречавшая его с распростертыми объятиями. В тот раз пассия оказалась сильно простужена, и просипела только, что никак не может сегодня принять его. Волк расстроился и по этому поводу выпил больше обычного.